Ага, я тоже почуяла что-то вроде того. Но тебе, похоже, открылось гораздо больше, покивав, согласилась с ней. Ладно, с саранчой, сравнение хорошее, кивнул я. И ведь случись им добраться до местных аномалий, исход, действительно, происходил бы сразу в несколько миров. Так и времени до исчерпания их ресурсов будет больше, и простора для духов-покровителей с гоблинскими вождями заметно прибавится. Их элитный молодняк ходит в безнадежные атаки из-за нехватки жизненного пространства. Могут, конечно, попытаться бросить вызов старому вождю, но в случае поражения они станут полноценной жертвой. А так их ждет просто перерождение и новый цикл становления. Есть даже вероятность переродиться где-то и кем-то еще. Неспроста ведь некоторые люди вызывают стойкое ощущение внутренней схожести с этими буйными дикарями. Кстати, возрождение вождя метаморфа надо бы постараться отследить. По возможности, добавил я, поудобнее развалившись на местной версии дивана и оглаживая развалившуюся уже на мне нишку. Но ведь не всегда же у них получается одолеть коренных обитателей нового мира, да взять хоть здешний пример, уточнила Беляна. Не всегда. Уязвимее всего они в самом начале вторжения. Ну, и временами случается так, что гоблины в самом начале угодят в какое-нибудь лютое неудобье. Многое зависит и от самого мира с его жителями. Вожди дикарей хоть и могучи, но в тонких чарах очень уж сильно уступают. Подловить их на слабостях в самом начале вторжения может даже крепкий магистр, не говоря уже об архимаге. Духи-покровители тоже далеко не всесильны и имеют преимущество лишь в ряде направлений. Тут главное не прозевать. Земли, которые гоблинам удалось захватить в этом мире, достались им благодаря раздорам меж старыми хозяевами и удачному прикрытию до поры до времени. Раздоров везде хватает. Подгадать возможность для захвата и закрепления можно почти всегда, хмыкнула Соколинка. Это да, стратегией разделяя и властвуй пользуются многие. Она даже особого ума не требует, лишь попустительство до наличия раздоров со стороны разделяемых, кивнул ей в ответ. Беседа наша проходила в достаточно укромном месте и условиях. Да и, собственно, ничего сверхординарного мы не обсуждали. Есть, понятное дело, некоторые неприятные для местных моменты, но они ведь и сами признают, что изрядно дали маху, допустив нынешнюю ситуацию. Изучение более-менее уцелевшей части свиты тел прислужников дало нам многое. Тут и Тайка словила кое-какие видения, и природа дикарей открылась гораздо полнее. Примитивные гоблины оказались относительно мелкими, плюгавенькими, чем-то напоминающими обезьян. Больше всего они походили на смесь шимпанзе с бабуинами, как внешностью, так и, как позже выяснилось, своим поведением. Элита, гоблинские вожди с их свитой разительно отличались от более примитивных соплеменников. У прибитой нами троицы главнюков сохранность внешности была, мягко говоря, не очень, но нам помогло сравнение их со свитой. Телом элитные гоблины оказались более статными да жилистыми, однако имели более покатые плечи, морды лобастые с мощными надбровными дугами, чуть выпученными, глубоко посаженными глазами и слабо выраженным подбородком, здоровенные носы картошка и короткая щетина на лице и голове. Впрочем, встречались среди них и лысые, уши мясистые, вислые. Их форма разнилась от случая к случаю. На людей элитные гоблины походили заметно больше, нежели их более примитивные сородичи, только вот людьми они не являлись. Хех, мало того, что жуткие ксенофобы, так еще и самые натуральные ксеносы. Хмыкнул я образовавшемуся каламбуру, опилка, подслушавшая мои мысли, выдала. Ксеносы. Да, они чужды всем и вся, настолько, насколько это вообще возможно. Ага, хотя, думается мне, нет предела у чужеродности. Кстати, о ней, о ксенофобии. Когда Демир говорил о совершенной неконтактности и недоговороспособности своих соседей-дикарей, он ни капли не кривил душой. Гоблины-то и меж собой откровенно плохо ладят. Охотно могут пригласить своего соседа на обед в качестве главного блюда. Чужаков же они не воспринимают иначе как врагов или еду. Вернее, и то, и другое, заметил я. Совсем-совсем, уточнила Белянка. Да, нет, я-то понимаю, что при желании или нужде, можно договориться со многими. Коли постараться, получится найти общий язык даже с некоторыми из закоренелых каннибалов. И отнюдь не только в котле с их вечерней похлебкой, но и в плане общения. Можно поладить с хищником, не чурающимся закусить человечиной. Особенно, если получится изучить его повадки и выстроить общение правильно. Да чего уж там, даже с упырем временами вполне можно договориться. Яркое свидетельство тому, та упырица, которую привела на открытое занятие Снежана Белогорова. На этих словах девчонки дружно хмыкнули, а я продолжил. Договориться можно со многими, но не с гоблинами. Их можно лишь припугнуть, заставить временно отступить да затаиться, дабы собраться с силами или, прибегнув к хитрости, ударить из-под тишка. Но вот выстроить с ними полноценный диалог, насколько я знаю, не удавалось. Там вроде бы на глубинном уровне естества имеется некий труднопреодолимый блок. Попытки как-то он и изменить были, но оказались по большей части неудачными. Гоблины так и остались кочующей межмировой саранчой, периодически губящие обитаемые миры. Даже переродившись в других народах, их души могут сильно исковеркать новообретенную суть, ответил я. Какие же отвратительные соседи достались местным, хмыкнула Нишка. Ага, и на их противостоянии с гоблинами мы должны научиться чему-то очень нужному. Жуть, согласился с ней я. Ситуация с гоблинами хоть и приковала наше внимание, однако сейчас гораздо более насущной является тема устойчивого и широкого сообщения между Русью и Полозовыми. Соприкосновение миров – дело сложное, я бы даже сказал, деликатное. Проворачивать подобное необходимо очень осторожно, дабы не навредить. Хорошо, что не одни мы это понимаем. Потому сейчас все посольские должны заниматься составлением общей картины и прикидывать порядок общения, а не отвлекаться на провокации дикарей. Инцидент на границе пусть и яркий, но слишком уж сильно на нем зацикливаться нельзя. Похоже, стоит подать всем личный пример, продолжив прерванную нами экскурсию. Дамир с радостью встретил данное пожелание и осмотр их владений продолжился. Правильнее будет сравнить нашу экскурсию со своеобразной выставкой достижений Полозовых. Если мы собираемся что-то перенимать и чем-то обмениваться, то надо на деле знать, чем богаты местные земли. К примеру, металлы или еще какие полезные ископаемые вряд ли подойдут для постоянного обмена, если только драгоценные. Хотя моя коллекция минералов и самоцветов как раз изрядно так пополнилась на местных рынках, но это уже частности. Пока же обмен идет культурный и социальный. Лишь Ярослав умудрился договориться о покупке у Полозовых каких-то чудо-накопителей. Полозовым от нас нужен еще и доступ в Индию, ведь связи с ней у нас уже более-менее налажены. Поселение тамошних нагов находится на перекрестке торговых путей, где встречается много всего полезного. Большая часть сырья для выращивания магических кристаллов ныне закупается именно в Индии. Поделочные рубины в тех краях дешевы. Купить их можно в огромных количествах. Здоровенными валунами отгружают. Твердость у них большая, резьбе поддаются сложно и желающих с ними возиться мало. Скупаем, считай, отходы горнодобывающего производства. Многие караванщики до сих пор уверены, дескать, здорово нагрели чужаков, продав тем в огромных количествах самые что ни на есть бросовые камни. Мы же, в свою очередь, не спешим развеивать эти их иллюзии. Индийцы, несмотря на могучих магов тверди, почему-то до сих пор не освоили выращивание кристаллов из бросовой породы. Возможно, им просто хватает натуральных, но эти сделки касаются дел Великолесья. Полозовым же Индия интересна в ином плане, там тепло. А еще в тех краях когда-то располагался один из проходов в их мир. Проход, в отличие от нашего, такой же узкий, как и располагающийся вдоль каменного пояса. Однако запасной вариант хочется иметь всем. В общем, возможностей открывается множество. Надо только их изучить да поменьше отвлекаться на сторонние раздражители. Вон Ярослав, прибывший в составе посольства, не только уже договорился о закупках накопителей, но и очень заинтересовался достижениями местных строителей крепости с артефакторами. Он ведь не только морской воевода Великого Леса, но и имеет прямое отношение к кораблестроению, а также созданию будущих морских крепостей. Потому-то Ярослав в основном и наводил мосты в плане обмена чародейскими знаниями. У нас-то учеба расписана на долгие годы, а молодоженов-то не обидим, столь дружно слиняв с празднования, хмыкнула Пава. Они и сами изрядно притомились и, чую, с удовольствием бы куда-нибудь слиняли от этого бесконечного калейдоскопа лиц. Тут и более матерый политик уже бы изрядно притомился, с улыбкой ответил я. Тогда есть нешуточная угроза вызвать у них лютую зависть. Оскалилась наша драконья фея. Это да, признал я вескость довода Павы. Будем надеяться, что за всей суетой они просто не заметят нашей отлучки. Эх, я-то думала, что празднование моей свадьбы вышло на диво бурным, а оно вон как, чуть досадливо хмыкнула Пелагея. Так ведь и мы схоже думали про свою внезапную свадьбу, хмыкнула Белянка. Ага, покивала на ее слова ладно. Тогда все самые бурные события достались Злату. ну и нашим новоявленным дружинникам, а нам только переживания за него да маяние неизвестностью», пожав плечиками, заключила Нишка. «А ведь кое-кто в тот раз здорово перепугался», подколола Нишку Тайка. «Главное не страх, а то, как на него отвечаешь», буркнула в ответ Нишка. «Да, вы втроем выказали немалую решительность и напористость», грудью бросившись на Злата. «Голый», хихикнула Тая. «А, ты про это?» Замялась и неожиданно залела Нишка. «А ты про что подумала?» Поддела ее, поддержавшая Тайку, Соколина. «Эррррр», выдала под общие смешки Нишка. «Как страсти немного улеглись, нас порадовали посещением одной из лучших обителей магического искусства. Удивительное место. Огромная продолговатая гора, сложенная из светлого камня, была полностью превращена в этакий монолитный резной дворец. Высокие и широкие стрельчатые окна, узорчатые колонны, затейливое каменное кружево, покрытое позолотой и инкрустированное самоцветами, многочисленные арки и балконы террасы, скаты крыш, украшенные многочисленными декоративными башенками с высокими тонкими шпилями. Все это великолепие разом притягивало взгляд и после долго его не отпускало. «Да, сдается мне, над строительством посольства нам придется ох как постараться, дабы хотя бы не ударить в грязь лицом в сравнении со всей здешней красотой. Думаю, нам стоит все-таки чуток отложить его строительство и составить проект МММ повнушительнее». «Твоя правда», — быстро согласилась Беляна. «Ага», — охотно поддержала Соколинка. «А еще, правильно мы выбрали стиль при строительстве нашей школы. Благодаря этому, даже несмотря на гораздо меньший опыт, она выглядит более чем достойно. Просто, другой, и посему не особо-то уступает здешней красоте. Да, тут творил воистину великий зодчий искусник. Играя на его поле, обыграть или же выступить на его же уровне будет непросто», согласилась Белянка. «Значит, посольство надо строить именно что самобытным, но при том умудриться вписать его в окружение», подвел итог я. «Согласна», задумчиво покивала Соколинка. «Войдя под своды местной обители знаний, мы еще больше укрепились в своих выводах. Внутреннее убранство оказалось поистине великолепным. В отделке использовалось очень много золота и самоцветов с особыми чародейскими эмалями, и все это вместе не смотрелось сколь-нибудь олиповато или излишне броско. Наоборот, создавалось стойкое ощущение общей гармоничности. Да чего уж там, когда смотришь на всю эту красоту, о дороговизне использованных в отделке материалов, думаешь в самую последнюю очередь. На первое место выходит искусность исполнения, гармоничность созданного узора, сюжеты настенных и потолочных фресок, остальное же идет эдаким фоном. Именно тот случай, когда золото и самоцветы составляют лишь малую часть от ценности самого произведения, являясь просто наиболее подходящим материалом. Похожие я встречал лишь в нашей башне, доставшейся от цивилизации золотых. Там тоже прежде всего оцениваешь увиденное в целом, наслаждаешься красотой, и лишь потом приходит осознание того, из чего все это великолепие создано. Ну и поверить в увиденное в первое время сложновато. Что есть, то есть. Достижения магического искусства Полозовых от нас не срывали, но тут сложности возникали из-за банального незнания их основного языка. Демирта с его родней вполне себе неплохо знали язык Руси, а вот остальные их соплеменники говорили на своем племенном наречии. Некоторая созвучность, как это ни удивительно, имело место, но тут дело обстояло почти как с чешским, вроде бы и слышится что-то весьма знакомое, только вот значение, казалось бы, привычных тебе слов, может очень сильно удивить, а то и поставить в неудобное положение. Но да ладно, может статься, и до здешних хранилищ знаний, когда-нибудь дойдет дело, пусть и не скоро. Основными направлениями у оборотней змей были жизнь, и на жизнь, твердь, разум с астралом и пространство. Некоторые их чародеи выделялись предрасположенностью к стихии воды и даже создали аналоги живой и мертвой воды. Часть потомков вождя старательно изучали доставшийся им от остроуха и праматери дар огня и отчасти воздуха. Имелся даже один архимаг оного направления и некоторое количество разномастных магистров. Данное сочетание стихии старались всемерно развивать, ибо оно сулило немалые возможности в будущем. С гоблинами-то, как ни крути, Полозовым разбираться придется. На этом фоне отправка весьма одаренной в этом направлении руды посланницей, с прицелом на уход ее в род жениха, смотрелась особенно показательно. Впрочем, ставка сыграла удачно и сулит теперь многое. Девчонки же все еще восторгались красотой убранства и искусностью местных мастеров, ну и поддерживали чуть приунывших Белянку с Соколинкой. Эх, как ни крути, а перещеголять в зодчестве здешних искусников тверди будет жуть как сложно», — с долей грусти вымолвила, насмотревшаяся на здешние красоты, Беляна. «А чего ты хотела-то, сестрица, всех одним махом обскакать? Нет, у нас-то на родине мы кое-кого обставить все же умудрились. Да и то, тех же индийцев и часть прочих мастеров Азии так уж просто превзойти не выйдет. У них сие искусство оттачивалось многими поколениями. Здесь же зодчеству исполнилось и того больше. А мы без году неделя, как серьезно взялись его осваивать. Набранная сила нам просто головушку зело вскружила», — буркнула в ответ Соколинка. «Главное, не опускайте руки. Я в вас верю», — подбодрил я их. «Точно, вы способны на большее. Просто нужно время и добрая доля упорства в достижении поставленной цели», — поддержала меня Тайка. «Чем дальше, тем выше будет мастерство», — бодро добавил я. «Ага, хозяйство-то наше все время прирастает, дел предстоит непочатый край. И чем дальше, тем их будет больше. Со временем отточите свое искусство так, что даже самые маститые из здешних зодчих обзавидуются вашей опытности. Если узнают, конечно», — весело оскалилась Пава, намекая на рост домена. Ох, с легко читаемым испугом уставились на нее даже и не знающие, как отвечать на подобное утешение, Соколинка с Белянкой. «Рвать жилы не будем, станем творить в радость да свое удовольствие», — хмыкнул на это я. «Говоря по правде, достижения Полозовых меня неподдельно восхищали, пусть и немного настораживали. При контакте цивилизаций, если у одной из них есть заметное превосходство, вторая быстро начинает все у нее перенимать, постепенно теряя свою самобытность. К тому же, нередко под эту гребенку воловых преобразований да заимствований попадает и что-то свое, хорошее, то, в чем преимущество имеется уже у другой стороны. Самобытностью Руси жертвовать как-то не хочется, ни нам, ни остальным членам отправленного сюда посольства. Как-никак, а именно благодаря схожести в традициях и мировоззрении, остроухие столь легко влились в один из союзов племен лесовиков Руси. Да и сами Полозовы хотят связи с кем-то отличным от них самих, способным привнести с собой нечто новое, а не со своим чуть отличным отражением. Посему, посольство пришло к выводу, что взаимный обмен будет наращиваться ступенчато, с оглядкой. Да и наши порталы хоть и весьма хороши, но гнать через них все подряд постоянным потоком не выйдет. В посольстве установим один из стационарных маяков беседок, еще один в будущем транспортном узле в Великом лесу, а дальше посмотрим да подумаем, спешка хороша далеко не везде. Сейчас же погуляем еще немного в гостях у родни Руды да вернемся обратно. Нам еще к новому учебному году и его интригам готовиться, не говоря уже об освоении порции знаний в колыбелях. Глава 4. В преддверии нового учебного года. В этот раз пробуждение после сна в колыбелях чем-то неуловимо отличалось. Вроде бы все знакомо и уже почти привычно, но есть какое-то едва ощутимое отличие. Может, дело в кажущемся более долгом периоде обучения, но ведь подобное уже было, причем еще в самом начале. Тогда даже ночь, проведенная в артефактном ложе, воспринималась как нечто масштабное, даже эпохальное. Знаний каждый раз пребывало прилично, а первый самый яркий восторг особенно силен. Даже вскинулся было, проверяя, какое именно время мы проспали. Но и тут все не выбивалось из изначально заданных сроков. Тем не менее, ощущение, что все дело именно в длительности спячки, почему-то настойчиво не отпускало. Особенно, если вспомнить количество сменяющих друг друга периодов обучения и милования с девчонками. Или же все дело в усилившемся восприятии, которое попросту подметило упускаемое ранее, то, чему мы не придавали должного значения. Да, загадка. «Злат, вылезай давай, мы тебя заждались», — донесся до меня выкрик Пелагеи. «Ага, и соскучились», — добавила Нишка. И Пава уже улепетнула на кухню, весело намекнула Соколинка. Ехидно подмигивая до гримасничья, дополнила слова сестры Белянка. «Муж наш, возьми на себя ответственность», — томным голосом проворковала Ладно. «Да иду я, иду», — заверил их я, отрываясь от разбора своих ощущений. «Традиции ведь надо блюсти». Развалившись на семейном ложе и оглаживая моих довольных прелестниц, меня потянуло поболтать. Наверное, это общая привычка для многих, очень уж часто я о ней слышал. Ну, или я просто перенял ее у моих девочек. Женщины и болтовня, как ни крути, неразрывно связаны друг с другом. «Конечно, вини во всем нас», — буркнула Соколинка. «А чего сразу винить-то? Может, я, наоборот, хвалю? Общение – дело полезное, взаимопонимание, сближение, «Все дела», — ответил я, нежно проведя рукой по ее бедру. «Правильно вы говорили, что Злат вечно все выворачивает в свою пользу», — как бы невзначай вымолвила Ладна. «Ага, еще и вовсю краснеть заставляет», — поддержала ее Белянка. «А мне нравится», — с игривыми нотками в голосе, — заявила Адрианна. «Еще бы», — хихикнула Нишка. «Ща я вам всем покажу», — посулил я. «А давай», — хихикая выдала Пелагея. «Эр-эр-эр, хи-хи-хи-хи-хи, а-а», — дракон разбушевался. Дружно взвизгнули девчонки, устраивая постельные догонялки. Но вот, немного угомонившись и выпустив пар, мы решили заняться делами. Как ни крути, а начало года у нас должно выдаться жарким. Всеобщий интерес к антарктическому походу успел, что называется, настояться и полностью созреть. Некоторые из матерых игроков, по слухам, тоже расшевелились. Общение искали мореходовы. Причем, как через настойчивые попытки связаться для обсуждения некоего важного дела от Чары, так и через опосредованные запросы от ее более старшей родни. Но тут сработала наша закладка. Мы еще во время полевой практики оповестили о нашей предельной занятости в течение всего летнего отпуска. Уральские и Великолесье тоже заранее заявили о не меньшей занятости в связи с важными внутренними делами. Все, само собой, поняли, что речь шла о переговорах с Полозовыми, но приличия были соблюдены. Собственно, так все и было. Чего уж там, все мы оказались предельно заняты, сделано было многое, но забот в итоге только прибавилось. Своеобразной вишенкой на торте стало то, что мы не уложились в собственные долгоиграющие планы на летние отпуска. Новая порция эликсира драконьей крови для колыбели и слияния еще не приготовлена, новых наборов артефактов тем паче не создано. В домене все вынужденно пущено почти на самотек. Впрочем, тут выручили големахимеры, взявшие на себя ряд рутинных хлопот. Так что надо поскорее разгребаться со всем этим. Домен за прошедшие годы здорово подрос. Теперь он и впрямь воспринимается, пусть и пока небольшим, но миром. На несколько верст вокруг башни раскинулись его земли, поросшие молодыми деревцами, а соленое озеро уже больше напоминает именно морской залив, в который оно когда-нибудь превратится. Жизнь в нем уже вовсю бурлит. Пошли в рост кораллы, которые со временем сформируют на подготовленном мной каменном основании будущий риф. Впрочем, от норков и полости в его скалистом фундаменте сделано множество, и обитателям нарождающихся коралловых зарослей уже есть где жить. Сеть пресноводных озер домена с соединяющими их речушками тоже знатно разрослась и наполнилась жизнью. Стерлити и осетры пока еще молоды, а вот лосось уже вовсю начал метать икру. Прочая водная живность тоже расплодилась и радует нас трофеями. Водоемы одними из первых в домене стали почти самодостаточными и даже приносящими дары. А самым заметным показателем роста стал ушедший далеко ввысь купол. У нас теперь можно устраивать высотные полеты, а на облет всей округи уходит весьма приличное время. Имитация неба и светила вообще создает стойкое ощущение мира под открытым небом, и хочется поскорее его заселить. Хм, вот и подсказка, выдал я, возясь с колыбелью. Что там такое? Сразу же заинтересовалась Белянка, неровно дышащая ко всему, что связано с магией жизни. Объем крови, забранный колыбелью за время нашей спячки, заметно так больше, нежели я ожидал. Похоже, мы получили подтверждение, что в них время может течь иначе, нежели в окружающем мире, не только на уровне восприятия, но и на уровне временного потока. Впрочем, если бы я разобрался в них более подробно, гадать бы не пришлось. К тому же стазис – это замедление времени, и про возможность его применения в колыбели я знал и раньше. Интересно, на каких именно принципах основан разгон? Жаль, что в колыбелях слияния применить подобный прием – скорее всего, удастся не скоро. Потому-то этого и не было в изученных знаниях, выложил я возникшие соображения. А я с самого начала так и думала. Сны-то, как ни крути, уж больно длинные да содержательные. А если сложить все то время, что мы уделяем в них ласкам, то ты бы все эти дни без продыху нас обхаживал бы. И то не хватило бы, вымолвила разрумянившаяся Белянка. Ну, в обычных снах тоже ведь иногда есть ощущение, что времени прошло очень много. С сомнением ответил я, чую, тут и то, в навеянных ими грезах время течет быстрее, но и сила у нас подрастает в колыбелях так, будто времени в них проведено гораздо больше, а ведь усиление колыбель проводить не должна была, весомо добавила Тайка. Да, только на третьи сутки зоркий глаз заметил, с долей иронии выдал я старую присказку, хи-хи-хи, развеселились девчонки. Надо будет на закатных эту басенку кому-нибудь рассказать. У них подобные шуточки в большой чести, добавила Пела. «Главное правильно подать, дабы им обидно не было», — хмыкнул я. «И чтобы в племени не было кого-то со схожим именем», — буркнула Тайка. «Да, из уст чужака, даже их собственные шутейки могут оскорбить туземцев до глубины души. Такова уж суть человеческая, да и не только человеческая. Посему, ну его, оставим анекдоты для себя», — с улыбкой ответил я. В этот раз получение знаний было нацелено на устранение образовавшихся пробелов и перекосов. Все их за один заход в колыбель не убрать, да и за пару-тройку тоже. Однако начало положено, и узнал я многое. А еще приличный пласт полученных ранее знаний обрел гораздо большую четкость и понятность, обзаведясь мощной системой взаимосвязи и обоснований. Почти просветление случилось, а может и не почти, а вполне себе реальное, что еще раз подтверждает правильность сделанного выбора. Наверное, увеличение субъективного времени нашей спячки было вызвано именно необходимостью залатать основные прорехи. Наглядненько. Но, как ни крути, а гармонично и без перекосов я мог бы учиться только в спокойных условиях. Зато, сколько всего достигли, или, по крайней мере, не профукали, а какие перспективы открылись уже после первых устраненных пробелов. Как разгребусь с рутиной, надо будет взяться за воплощение всего изученного всерьез. Те же питомники для пауков да скорпионов с земли чудовищ принесут теперь гораздо большую пользу, чем если бы мы взялись за них раньше. Вот птичники как-то улучшить покамест не получится. Нет, можно, конечно, как-нибудь эдак переделать тех страусов-переростков, выведя вообще нечто неузнаваемое и обладающее совершенно иными свойствами, но с тем же успехом можно перекроить и какого-нибудь гуся или же тетерева. Разницы, считай, никакой. Однако гораздо большую пользу принесет развитие изначально существующих природных качеств. По крайней мере, с моими нынешними умениями. Потому птичники оставим на потом, вплотную взявшись за членистоногих. Шелковичных червей тоже стоит улучшить, дабы их шелк вышел на новый уровень. Заодно можно будет подать полученные материалы с ингредиентами как уникальные. Правда, пауков, дающих паучий шелк, как я недавно узнал, стали вовсю культивировать на соседствующих с землей чудовищ архипелагах. Раньше-то выделять для этого дела места силы островитянам было жалко, и они опасались стихийного распространения пауков по островам, но когда положение дел изменилось, быстро сменили и подход. Хех, быстро же у смуглянок появились конкуренты в их традиционном сырье, хмыкнула Пелагея. Неудивительно, природа там почти та же, на соседних с ней островах встречаются опалы точь-в-точь как те, что мы добывали на земле чудовищ, как и некоторые другие драгоценные камни. Потому как даже недра схожие. Правда, не уверен, что островитяне уже нашли все эти месторождения, ответил я. Может, предложить им наводку, за долю в добыче или хотя бы разовую большую поставку? Тут же вскинулась домовитая Нишка. Ой, не надо, на нас и так косо смотрит. Вон как послы тамошних остроухих все вокруг да около в разговорах ходили, желая понять границы нашей осведомленности об их владениях. А если бы я предложил им купить карту их же недр? «Представляете, как бы это выглядело с их стороны», — ответил я, постаравшись вложить в мимику побольше посылов. «Ага, мол, вы не подумайте, дескать, мы за вами следим, просто мы знаем даже то, что находится под вашим подполом, глубоко под ним», — хихикнула Нишка. «Не, такого делать уж точно не стоит», — с непривычной серьезностью заявила Пела. «Вот-вот, потому и не будем, и паучий шелк со скорпионьим ядом изменим, как и шелк, даваемый шелкопрядами, дабы в Поднебесной не всполошились. Мне и самому хочется создать что-то свое, особенное», — пояснил я. «А я думала, что мы вообще оставим его для своих нужд», — протянула Соколина. «Первое время будем использовать сугубо для внутренних нужд, но о наличии у нас своего магического щелка заявим уже сейчас, пусть потихоньку свыкаются с онным фактом. А сделаем мы это Да вот хотя бы пошьете себе из него наряды для очередного званого вечера в Невской. То, что это нечто особенное, окружающие нас сплетницы догадаются быстро. Для надежности можно будет дополнительно пустить слушок через Асир и Аи. Точно, Соколинка, а давай заодно проверим жемчужницы возле наших островов, и ты сплетешь из них украшения нам на платье», — загорелась Белянка. «Можно, только когда», — хмыкнула в ответ та. «Шелка у нас покамест тоже нет, потому до следующего лета есть время», — с улыбкой заявила Белянка. «Жемчуг можно начать искать уже сейчас. Каникулы у нас были заняты, а мне очень хотелось вдоволь понырять с маской. Посему в выходные будем наверстывать упущенное и по возможности проводить их на море. Сейчас как раз бархатный сезон, предложил я. Ура! Хором выдали девчонки и полезли обниматься. Правда, чуется мне, отдыхать на море совсем уж каждые выходные не выйдет. Слишком активно зашевелились самые разные силы. Резвость, с которой прошло сватовство Руды и Гориславы, натолкнула большинство игроков на мысль, мол, не стоит щелкать клювом и просто наблюдать. И дел у нас еще много. Возведение зданий посольства у Полозовых мы хоть и отложили, но заниматься их проектировкой все равно надо. А то ведь одинокий маяк-беседка на месте силы да несколько самых необходимых временных строений, это как-то несерьезно. Впрочем, установка беседки – не только символ, но и вполне реальное начало деятельности постоянного посольства. Ведь именно этот артефакт обеспечивает открытие порталов. Правда, смотрится подобный минимализм все-таки странно. Мы объяснили Дамиру, что для открытия прохода между мирами ее вполне хватит, даже если надо будет открыть большие врата. Здание же посольства нам хочется построить так, чтобы оно достойно отражало всю важность отношений между нашими народами и уж точно не смотрелось неумелой поделкой начинающих зодчих. Тем паче, посольские обязанности возложены на семью Драгомира, а их поместье расположено рядом. Дамир подивился чудо-беседке и постарался заверить, мол, увиденная им школа драконьего бора совсем не походит на поделку начинающих зодчих, но мы были непреклонны. Сказали, надо по меньшей мере перебрать варианты ранее возводившихся драконьих посольств и на их основе возвести новые. Пока же займемся подготовкой территории, высадкой насаждений. К тому же за время путешествий по владениям Полозовых, вплотную подошла пора проходить обучение в колыбелях. Перед самым отбытием договорились с Полозовыми о возможности проводить у них боевые учения. Тем, кто прошел преображение в драконов, надо где-то оттачивать свои боевые навыки, а заниматься этим на старых ристалищах чревато утечкой. Один особо закрытый полигон общими усилиями все-таки сообразили, но на нем ныне постоянные очереди. Усилий же на его создание ушла просто уйма. Если перенести часть занятий в соседний мир, станет гораздо легче. Определенную роль тут сыграла гоблинская засада. Теперь у нас имелся веский повод для нанесения ударов по владениям дикарей. Полозовы желают разобраться с этим вызовом сами, и это их право, но от того, что по пограничным владениям одного из гоблинских племен будут время от времени лупить боевыми чарами курсанты, ситуация особо не поменяется. Перед пограничными крепостями так и так образовалась полоса необитаемых земель. Совет старейшин цвергов. Как же мы могли так опростоволоситься, а? Я вас спрашиваю. Дело даже не в неудачном подборе опекуна Генриетты, и не в ее нежелании выходить замуж за дракона. Хотя это уже само по себе несусветная глупость с нашей стороны. Я про то, что мы умудрились сами себе закрыть глаза на творящиеся в большом мире. Неистовствовал седой и довольно пожилой цверг. Предки на нашей родине, хоть и жили под горами, но имели и твердыни на поверхности. Да, они тоже были завзятыми домоседами, а владения их представляли собой закрытые горные долины, но никогда у них не было только одного соседа, земли которого полностью окружали бы их со всех сторон. Торговля требует знать тех, с кем ведешь дела, и тех, с кем торгуют уже они. Мы же не имели этих возможностей, а наши товары среди ближайших соседей заслуженно считались непревзойденными. Потому мы и зазнались, возомнили, что миру нечему нас научить, а нужно от него только пропитание и то, что, сидя под землей, произвести попросту не получится. И мы все это с лихвой получали, отдавая взамен наши изделия. Соперников себе не знали, звонкой монеты купцы с поверхности отсыпали вдоволь, закрома и казна ломились, и их приходилось время от времени расширять, пояснил вождь. Наши товары считались непревзойденными лишь потому, что что-то действительно дельное до наших соседей просто-напросто не доходило. Раньше все разбирали. Даже в Твангист, в котором поселился наш бунтующий молодняк, товары с востока Руси почти не добирались. Просто спрос на них в разы превышал предложение. А ведь восточное Померание входит в ее состав, не унимался седобородый. Помаряние. Та земля называется Восточной Померанией, а Померание находится рядом с ней, поправил его вождь. Да хоть, хотя, тут я не прав, вождь, пренебрегать деталями, чревато, да, но сколько же всего разом вылезло-то. Даже когда мир тряхнуло от драконьего удара по той злосчастной крепости, мы не особо-то зачесались. Да, послали гонца поглядеть, но даже не удосужились отправить кого-то действительно сильного. Хорошо еще ему хватило мозгов попросить помощи могучего мага Тверди. Глядя на ту дырку в земле, любому бы хватило мозгов, высказался тот самый маг, который выдвинулся вслед за первым посланником. А я вот в этом совсем не уверен. Хватило же кое-кому храбрости дразнить на ровном месте того, кто эту дырку проделал. Вскинулся седобородый. Да, мой двоюродный брат сглупил. Сильно. Но он воин, а не переговорщик, да и попытка научить старого вояку тонким премудростям посольского дела была ошибкой. Подробности о той крепости он тоже в полной мере не ведал, бухнул вождь. Я не виню твоего брата, вождь. Я пытаюсь обратить внимание всех нас на нашу общую слепоту. Даже я, старик, смог осознать сие, и страшно представить то, что еще мы могли пропустить. Вот как отнесутся к тому, что наша посланница нашла себе иного избранника. Да еще, как назло, он оказался даже крупнее дракона в его человеческом обличии. В этом смысле нам, скорее уж, повезло. Дракону, похоже, уже надоели постоянные обхаживания, и он вовсю стал сводить окружающих девиц с кем-то еще. Там какой-то драконий ритуал поиска имеется, да такой, что указанный им жених чуть ли не самый лучший из возможных. Генриетту он поздравил с обретением избранника одним из первых. А еще тот биролаг, с которым сошлась моя дочь, умудрился обрасти на Руси кое-какими полезными связями. Две его жены происходят из прославленного клана Каменевых, амулетчиков из отчих с каменного пояса, породнившегося даже с одним из старших кланов и умудряющихся соперничать с еще одним из старших, Камнерезовыми, а с подобным на Руси считаются. Тем более, родственный Каменевым старший клан Уральских союзен Великому лесу. Сойдясь со Сбьерном, Генриетта пусть и не нарочно, но получила для нас весьма обширные связи. Их, конечно, необходимо дополнительно укрепить, однако начало положено. Обалдеть! Нас даже косолапый оборотень перещеголял в тонком искусстве налаживания политических связей, неожиданно для чуть воспрявших духом окружающих, выдал седобородый Цверг. Он, между прочим, не так уж и прост. У Асбьерна уже и пара имений в разных частях Руси имеется, на юге каменного пояса и возле важного северного порта, расположенного в месте, где хорошо развивается сродство с водной стихией, и охотничье имение возле Бергена. Сила у него развитая и достаточно многогранная. Связи Асбьерн наладил в первый же год своей учебы в Невской, возмутился вождь. Да я вижу, что он, молодец. Я только не пойму, почему наши посланники даже и не чешутся, дабы наладить дополнительные связи. Разведали они немало, не спорю. Но почему не пытаются сблизиться хоть с кем-то из местных? Не потому ли, что в их отчетах то и дело проскакивают предложения наладить поставки пива и меда из Великого леса? Пьянствуют в своем узком кругу, вместо того, чтобы сближаться с местными, да пусть бы и гуляли себе. Молодость, она такая. Но что им мешает привлекать к гулянкам кого-то из местных? Там некоторые даже древнюю нежить сумели в кабак затащить. Задал весьма каверзные вопросы седобородый. Это не так уж просто. Наше племя заметно отличается от тамошних жителей, в отличие от того же Асбьерна, бухнул раздраженный вождь, понимая, что сам перед этим создал почву для претензий. А я слышал, что несколько цвергов, которые некогда уехали от нас в поисках лучшей доли и добрались до той самой Невской академии, очень быстро сошлись с местными артефакторами, а один из их потомков даже преподает нашим балбесам. Выкатил новый аргумент седобородый. Ты как был до безобразия въедливым да придирчивым, так им и остался. Даже хуже с годами стал, вспылил вождь. Для того твой отец меня советником и поставил, отбрил его седобородый. Что же сам туда не поехал? Перешел вождь в наступление. Стар я уже, запросто могу упустить что-то важное. Умение замечать чужие недочеты совсем не означает, что сам я не могу чего-нибудь учудить. Да еще тамошние чародеи мною исподволь воспринимаются малолетками. Я это за собой заметил еще когда первые отчеты разбирал. Смотрю на портрет и думаю, ну вот что за юнец там является главой клана, причем не из простых, читаю. А этот юнец заметно так постарше меня самого, моего отца и даже деда. Опасное это заблуждение для посла, очень. А еще хуже то, что совладать с ним мне временами бывает сложно. Дракон, между прочим, тоже выглядит молодо, а сколько ему на деле, неизвестно. Вон, освобожденный из заточения предок его жен выглядит младше нашей Генриетты, а ведь он застал возрождение силы, и уже тогда прославился как могучий воин и чародей. Ну, в тех краях довольно много долгожителей осело. Даже вампиры туда перебрались, буркнул задумавшийся над словами наставника вождь. «Не путай вампиров и рыцарей ночи. Они хоть и родственны, да и внешне схожи, но разница меж ними велика. Да, большинство ныне живущих не видит этой разницы, или даже не знает о ней, однако же она есть. Я хоть и не застал в полной мере те времена, когда оба этих народа можно было встретить в землях наших соседей с поверхности, но мой мудрый наставник поведал мне многое. Жаль, что он не остался с нами», — покачал головой седой цверк и продолжил. «Рыцари ночи жили в этом мире изначально и с возвращением силы постепенно выделились среди прочих людей, обретали свои возможности и характерные черты. Вампиры же, как и мы, пришельцы. Именно они творили большую часть бесчинств. Среди рыцарей ночи тоже само собой встречались разные люди, но в этом ведь нет ничего удивительного. С пришлыми родственничками рыцари ночи почти сразу подцапались, и после не допускали тех в свои земли. Потом на оба клыкастых народа начались гонения, и они разошлись совсем уж сторонами. Только рыцари ночи смогли удержать за собой часть исконных земель. На востоке, куда переселилось некоторые из их общин, они, как выяснилось, смогли завоевать себе доброе имя охотой на всяких чудищ и охраной от нападок иномирян, откуда, собственно, и пошло название их народа. Они именно что рыцари, ставшие на защиту, умудрились клыкастые подвязаться и в качестве истинных целителей. Слухов же о их дальней родне с каждым годом становилось все меньше. Наша община возле Пиренеев, единственная, в которой еще какое-то время слышали о пришлых что-то более-менее определенное. Потом и эти слухи сошли почти на нет, но, сдается мне, те клыкастые просто ушли в тень, выдал свой очередной нравоучительный рассказ цверк. А на кой нам сейчас эта древняя история, нахмурившись, уточнил вождь. На кой да для того, чтобы наши посланники в очередной раз с дуру не влепили себе молотом по пальцу или еще почему гораздо более ценному. Рыцарей ночи в окружении дракона собралось весьма прилично, одна даже в жены затесалась. Приличная доля истинных целителей Руси состоит именно из них, а такие чародеи просто не могут не иметь среди местных определенного влияния. С остроухими клыкастые тоже нашли общий язык, а еще они, похоже, кое-что да могут в плане тонких изменений духа и создания высокоразвитых химер, причем даже без тех удивительных артефактных венцов, приобрести которые нам так и не удалось, отрубил седобородый цверк. Что же нам теперь их приваживать да кормить собственной кровью, возмутился вождь. На кой им наша кровь-то сдалась, а они ее даже у тамошних простолюдинов принимают лишь по старой памяти и для создания благого образа через предоставление за нее дополнительных скидок. Они из той крови потом зелья варят с добавлением крови химеры и втюхивают обратно простолюдинам. Сами же пьют кровь выведенных остроухими химер. Большинство из нас, если вы не знали, тем химерам проиграет в жизненной силе, содержащейся в крови. Ну, кроме самых родовитых. В то, что наша знать станет их подкармливать, клыкастые ни за что не поверит. Скорее уж какой-нибудь подвох заподозрит. Приличная часть из них вообще только кровью химеры питается, а людской попросту брезгует. Вы вообще, что ли, отчеты не читаете? Вновь начал разоряться старый цверк. И чем же тогда мы сможем их заинтересовать? С досадой вопросил вождь. А вот это и стоит выяснить. Аккуратно, а не так, как с драконом. И в Индию кого-то толкового надо бы направить. Больно уж там много всего обнаружилось. Те же маги-тверди, которые создают удивительно живых и способных к чувственному восприятию истуканов. Камней и драгоценных металлов там также добывается в изобилии, включая несколько видов магического серебра, отрубил старый цверк. Кстати, об истуканах, моей жене провидице было видение. Дракон, путешествуя в южных ледяных землях, наткнулся на некое наследие прошлого, которое охранял боевой голем гигантских размеров и ужасающей магической мощи. Бой был страшный, настолько, что в очередной раз встряхнул событийный слой так, что об этом событии сразу же узнали провидцы по всему миру. В описании их жены были некоторые, не до конца понятные мне боевые маневры, но голем так или иначе оказался повержен. Честно говоря, мне показалось, что дракон просто испытывал на нем новое вооружение и защиту своей летучей шхуны и еще одного малого корабля. По крайней мере, гиганта сразили именно ее боевые артефакты, а не тот чудовищный удар, которым дракон разнес крепость, выложил очередную новость вождь. Повезло тебе и нам с этой квартиронкой. Впрочем, об этом можно поговорить потом. Сейчас же меня вот что интересует. Те корабли, которые ныне клепают остроухие по образцу драконьей шхуны, они сильно от нее отстают в боевой мощи или не очень? а то из отчетов Генриетты, посетившей во время практики верфь клана Северцевых, создается впечатление, что даже корабелы, пытающиеся догнать уже остроухих, создали настоящий чудо-корабль, уточнил старик. «Мы не знаем», — ответил нахмурившийся вождь. «Печально, особенно то, что я сему обстоятельству уже даже и не удивляюсь», — буркнул, понурившись, старый наставник. «Давайте разберем то, что нам все же известно», — отрубил нежелающий сдаваться вождь свергов. «Мелисса Диарамец, здравствуй, отец, меня хорошо слышно», — уточнила вышедшая на связь Мелисса. «Здравствуй, дочь, да хорошо, ты что-нибудь узнала о том сражении в ледяных землях», — уточнил мужчина. «Мало, и в основном обрывочные слухи. Те, у кого имеются достаточно сильные провидцы, не особо-то склонны к распространению важных вестей. Приходится выуживать крупицы истины, отбирая из болтовни окружающих то, о чем проболтался кто-то легкомысленный. Беда в наличии кучи многократно перевранных сплетен», с досадой в голосе, ответила девушка. «Да, отсутствие среди нас достаточно сильных провидцев, слабое место. Посему, вот тебе еще одна задача, собирай слухи обо всех даже относительно слабых провидцах, способных выдержать наследие нашего народа. Искру дара можно со временем и раздуть», с назидательным тоном вымолвил собеседник. «Выносливых, как правило, прибирают себе роговые хвостовы, да и остальные чародеи очень уж ценят оное качество. Просто эти два племени, особенно, ну и остроухие само собой, но те еще разборчивее. Встречала я слухи о не столь привередливых остроухих слабосилках, но там все тоже оказалось непросто. Особенно, после сближения лесовиков с рыцарями ночи. Об этом я разузнала во время таежной практики. Из бесед у костра и рассказов местной проводницы Биралака, как оказалось, можно почерпнуть очень и очень многое», — ответила девушка. «Кстати, о клыкастых. Похоже, кто-то из общин наших соседей скрытно послал на Русь разведчиков. Узнал я об этом лишь благодаря небольшому скандалу меж ними. Одна из общин возмущалась тем, что кто-то из них действовал втихую ото всех. Возможно, теперь разведку пошлют и остальные. Я их предупредил о ряде местных особенностей и попытался внушить мысль о необходимости быть осторожными, но, в общем, если вдруг встретишь их где-то неподалеку, постарайся воздержаться от общения и тем более очевидных для окружающих связей. Я опасаюсь того, что они все-таки во что-нибудь влипнут», с очень серьезным тоном заявил мужчина. «Вполне возможно», покивала в ответ на слова отца девушка. «Надеюсь, условия моей автономности, как разведчика, ты с ними обговорил», уточнила Мелисса. «Обговорил, и несколько раз об этом напомнил, но возможную самодеятельность исполнителей нельзя не учитывать. Наши клыкастые явно что-то скрывают о своих отношениях с дальней родней», буркнул явно недовольный сложившейся ситуацией отец. «Если нет других новостей, то давай вернемся к тому, что я сумела выяснить», предложила дочь. «Да, выкладывай», — ответил мужчина. «Палаты клана Мореходовых. Бурислав, какие вести от чары?» Перешел с приветствий к делу Черномор. «К сожалению, все так же. Злат, как и предупреждал, отгородился от мира на все время летнего отпуска. Дозваться до него не смогли. Ямская служба Великолесья заявила, мол, письмо доставить, скорее всего, не выйдет, если только Злат к ним сам вдруг не явится. Верхушка Великолесья тоже заявила о своей занятости в связи с внутренними делами. Беспокоить только в случае неотложной военной необходимости. Етитих с Полозовыми, судя по всему, мосты наводит. И уральские в этом деле плотно завязаны», ответил Бурислав Мореходов. «Вполне ожидаемо. Еще и с этими затворниками связи наладили. Задел Коному ими заложен давненько, учитывая острые уши Руды и ее далеко не слабый дар. Не, ну до чего ушло это. Еще и Крет, как выяснилось, даже большие тихушники, чем мы думали раньше», буркнул задумчивый Черномор. «До меня дошли слухи, что уральские начали сближение и с осевшими в Великолесье рыцарями ночи», протянул Бурислав. «Только слухи о чего-то более существенного наша разведка нарыть уже не способна, и почему мне до сих пор не сообщили», искренне возмутился Черномор. «Потому, что слухи совершенно непроверенные, лишь некоторые опосредованные признаки выдали наличие шевелений с обеих сторон. Слишком уж многое нам пришлось домысливать, как подобное докладывать», пожав плечами, пояснил Бурислав. «Когда слухи получат свое подтверждение, может быть уже поздно. Пусть докладывают, не затягивая, даже если они из разряда «одна бабка сказала», только с четким упоминанием, какая именно бабка, когда и в связи с чем. вещи, может и углядит своим даром чего, отрубил Черномор. Я тебя понял, отец, кивнул в ответ Бурислав. Тогда слушай. Глава 5. Суета перед началом учебного года. Учебный год начался у нас с визита в академические хоромы, где мы вспомнили о необходимости их периодической уборки. Надо бы взяться да сварганить какой-нибудь бытовой артефакт для чистки в помещениях. Вот только, когда у меня дойдут до него руки, дел ведь и без него хватает. Хм, а может, вместо артефакта создать штат големов горничных? Ага, еще и внешность оным автоматоном создать соответствующую. Или привлечь к этому уже зарекомендовавших себя големохимер. Представил себе одну из наших могучих пурпурнокожих девах, в соответствующем случае наряде да с характерной метелочкой, кличемой пипедастром, в руках. Да, внушает. Сразу вспомнились фразочки на немецком. Такое, если где вдруг увидишь, то забудешь не скоро. Впрочем, определенная эстетика в формах наших великанш, как ни крути, присутствует. Я бы даже сказал, монументальность. Ладно, если кто из нас и сможет изобразить могучие стати наших дюжих дружинниц, то только ты. На тебя вся надежда, ехидно выдала Пела. Муж возжелал большой и чистой любви, лучше гор, могут быть только горы побольше, подыграла ей золотоглазая. Эй, я не это имел в виду, просто восхищался плодами своего творчества. Могу я себя немного похвалить, возмутился я. Можешь, но мы сделаем это лучше, заявила запрыгнувшая и повисшая на моих плечах Нишка, и с полной отдачей, добавила, игриво изогнувшись и вильнув бедрами, Адрианна. Тут еще не прибрано, с искренней печалью констатировал я. Можешь наказать нас за нерадивость, тут же предложила Адрианна, а потом наградить. Мы тут недавно как раз пошили наряды горничных, добавила алеющая Белянка. Так почему вы еще не в них, выпалил я. В итоге, до уборки в этот день дело так и не дошло. Сначала устроили небольшую ролевушку, а потом пришло сообщение от Веды, попросившей нас срочно прибыть в гости, дабы помочь с внезапно заявившимся к ним в гости Альваром. Явление отца Ильдара вышло настолько спонтанным, что даже дар моей прозорливой тещи оказался бессилен предсказать его заранее. Вернее, намерение-то она почуяла, но вот времени на то, чтобы хоть что-нибудь предпринять, уже попросту не оставалось. Только и смогла, что изобразить перед отцом Ильдара удивление, да заявить, мол, ждала в гости дальнюю родню и зятя с дочками. Альвар прибыл весьма взвинченный. Похоже, дедуля накрутил сам себя, потому его и дернуло поговорить по душам с сыном. Тянул он с разговором долго, а рождение сыновей давало ему своеобразную отмазку. Ильдар все это время также маялся и неоднократно порывался сам сходить на встречу с отцом, но его останавливало понимание, что инициативу в этом деле надо оставить Альвару. В довершение всего к приходу отца, Ильдар отлучился из дома на наше озерцо половить рыбки на стол, вместе с Ратмиром и его недавно спасенным сыном. Они заявились в гости чуть раньше и решили составить ему компанию. Вообще, сегодня много кто должен был собрать я в драконьем бору за застольной беседой, дабы совместно обсудить наметившиеся на политической арене шевеления и ответные шаги. Со временем-то у нас с недавних пор напряженка. Явись Альвар чуть попозже, он застал бы в гостях у сынули крайне представительное собрание. Альвар путешественник. Эх, как же много всего произошло с той поры, как к нам в гости заявился самый необычный из моих зятьев, или один из самых необычных. Мирослав ведь тоже непрост. Да, дела. Как я понял, с их же легкой руки в наш Виот переселилось сразу несколько молодых семей из Великого Леса. Землю у местных выкупили, поместья спешно начали возводить, собирая привезенные с собой готовые срубы. Рощи заложили, сады с ягодными да орешниковыми полянами разбили, высадив огромное количество привезенных с собой саженцев. Большой корабль впервые за много лет прямо к гавани Виота пригнали. До того-то подобные ему обычно лишь до Северогорска и ходили, дабы зря времени не терять, а тут две ходки подряд, да еще минуя северный порт, и все бы ничего, давно уж пора. Виот, как ни крути, достаточно разросся, значимости поднабрал. Только, сдается мне, все эти шевеления начались лишь из-за нас и семей Стояна да Яробора. Обмолвились они как-то, дескать, прикрытие какое-то готовит для слишком уж большого числа остроухих мальчишек, а чуть опосля заявилась эта шумная ватага. Оно-то понятно, но прикрытие-то больно уж непростым оказалось. Родовитость у переселенцев сразу в глаза бросается, да сила в них чуется весьма и весьма приличная. Несколько семей вообще из породнившихся с рыцарями ночи, воспринимаются обострившимся чутьем очень уж своеобразно. Похоже, прикрытие нацелилось попутно окрутить подрастающих мальцов со своими дочурками. Кое-кто из молодых уж на сносях, а кто-то вообще прибыл с малыми детками, и при этом сорвались переселяться за Великое море. Те, кто пока мест бездетные, тоже, как я понял, собираются обзаводиться детками. Девок в селении скоро много будет, даже с запасом, чтоб выбор был. Впрочем, Злата подобным тоже предупреждал, да, вот и закрутилось-завертелось. Дела, желал приобщиться к чему-нибудь эдакому, серьезному да внушительному, пыжился, бегал да лясы вовсю точил, а приобщение свалилось на меня как снег на голову и оттуда, откуда уж точно не ждал. И как теперь набраться смелости, чтобы поговорить по душам с собственным сыном? А вот прямо сейчас возьму и схожу, не откладывая. Чего дальше-то тянуть? Ошибки надо уметь признавать. Да, на это нужна особая сила, но я готов. Многое обдумал, о многом успел догадаться. Эх, ну выяснится в итоге, что сынуля мой также обрел дар оборотов дракона, эко невидаль. Чему тут удивляться-то? Уж если родня его жен сей дар обрела, став драконами лесной крови, что бы сие ни значило, то совсем не удивительно, коли и моему Эльдару перепало то же самое. На это ведь и Злат самым краешком намекал, говоря, мол, Эльдару досталось поболе. Эх, чую, если бы не моя придурь, то и мы бы уже приобщились. Все, хватит слабодушничать. Иду. Где там этот портал? Ввиду мое появление смогло таки удивить. А ведь невестка-то моя, даром прорицателя владеет. И в силе с тех пор прибавить должна была. Энда, прибавила, так прибавила. Ядрена вошь, но все одно проглядело мое появление. Впрочем, я и сам от себя не ожидал. На вопрос о сыне Веда ответила, дескать, он пошел рыбки к столу наловить, они, мол, зятьев и часть дальней родни в гости ждали. Двое из родственничков уже прибыли и тоже пошли рыбачить. Ну вот на одного гостя из родни больше будет, не дальний, но издалека. Да, справившись о направлении, пошел, не откладывая, пока вспыхнувшая в душе решимость не пропала. Правда, подходя к большому озеру у гряды с красивым замком на самом ее гребне, я вновь заробел. Даже мысли путаться нечаянно стали. Вон на берегу удит рыбу трое, а я путаюсь, кто же из этих троих мой сын, будто наваждение какое. А ведь один из них, чародей с силой чуть ли не как у Злата, или около того, а воспринимается он, с какой-то стати, как мой сынуля Эльдар, да и выглядит почти как он в юности, только почему-то красноволосый. Отец, выпалил он ошеломленно, сын, а как же это так, я ж, дернулся было растерявшийся Эльдар, но тут вдруг заговорил вставший со своего сидения мужчина, рад встретиться и наконец-то познакомиться с отцом того, кто вернул мне давно потерянного сына и моего пропавшего без вести побратима, того, кто не раз вставал на защиту великого леса, его ближайших союзников и всей Руси, того, чьи домочадцы свершили не менее славные да благие деяния, того, с кем связано столько светлых надежд на будущее. Мое имя Ратмир, а это мой сын Бран, ныне он принял имя Станислав, так как решил начать новую страницу в своей жизни. Именно его спас из долгого заточения Эльдар. Не он один, но его участие было во многом решающим, как и участие Злата с Мирославом. Только и смог выдавить я в ответ на преисполненную торжественностью и искренними чувствами речь явно очень непростого собеседника. Похоже, у Эльдара, действительно, получилось взять больше как, впрочем, и свершить. А я вот, кажется, сильно поспешил с выводами о своей готовности к разговору. Мы не хотели волновать тебя и матерей, они ведь в положении были. Теперь вот вскармливание, да и, вымолвил, несколько замявшись, сын, какой ты у меня, оказывается, пострел, и цвет волос, как я вижу, сменить успел. То-то я тебя не сразу и признал. Да что же я такое несу-то? Молодую жену решил порадовать. Вернее, так уж совпало. Ее Аура зовут. Я вас позже познакомлю. Не впопад ответил явно еще сбитый с толку Эльдар. Поздравляю, ответил, не зная, что еще сказать в подобном случае. Ох, ну я и позорище-то. Стыдоба-то какая. Еще и перед каким-то родичем явно не из рядовых. Сила-то у него, как у очень матерого архимага. Хотя, такой же как у сына, красный цвет волос, наводит на определенные мысли. Ха, а зовут его прям как одного из основателей. Да ну, не может такого быть, наверное. Но надо бы соблюсти вежество. Рад познакомиться. Прошу простить мою растерянность. Опомнившись, ответил я этому Ратмиру и его сыну. Ох, не стоит. Я все понимаю. Встреча с сыном после долгой разлуки, это очень волнительно. Давайте присядем, поднимем чарку за знакомство, побеседуем. Впрочем, если нужно поговорить с Эльдаром наедине, то, с полувопросительной интонацией закончил Ратмир. Нет-нет, побеседовать можно и потом, заверил его, не желая подводить сына. И так уже, повествование Ратмира о спасении его сына и томящегося вместе с ним в темнице побратима моего собеседника, ошеломило меня не меньше, чем только что увиденное. Я слышал краем уха о той битве во льдах, устроенной совсем недавно Златом, но даже и представить себе не мог, насколько она была серьезной. Думал, с его-то силой завалить какого-то там древнего истукана, дело, не представляющее особой сложности. А оно вон как, истукан оказался с немалым подвохом. А еще меня терзали смутные сомнения. Нет, в знакомство моего сына с Велибором Могучим, о возвращении которого гремело столько слухов, я поверить еще мог, но, не-е-е, уж лучше внимательно слушать да старательно запоминать, а выводы делать потом как-нибудь. Хотя, чем дальше заходила беседа, тем больше мне казалось, что все это какой-то сон, очень бредовый, удивительно яркий, с кучей мелких подробностей. Но сон, в пользу этого говорило и то, что сын с чего-то завел речь о нашей родственнице Руже, которую в семье хоть и вспоминали временами, но как эдакое семейное предание. А тут Эльдар заявил, дескать, ее внучка по имени Руда вышла замуж за другого тестя Злата, того, который Крет. И вот где они, спрашивается, могли повстречаться, если ее бабка ушла, ох ты ж ее, или это все-таки сон, пойдемте-ка, наверное, в дом. Все равно ведь не до рыбалки, а беседу гораздо удобнее продолжить за столом да за чашей, наполненной горячим взваром или еще чем, предложил Эльдар после того, как задумчивая тишина чуть подзатянулась. И то верно, поддержал его предложение Ратмир. Да-да, спешно согласился я, желая немного собраться с мыслями, пока будем идти, глядишь, чего и получится.